Наши следователи постараются все прокрутить. Там, наверное, захотят ознакомиться с материалами и сотрудники прокуратуры. Какая прокуратура? Отмахнулся министр обороны. У нас всего несколько часов времени. Мы должны найти террористов. Да-да, конечно. Но просто президент может об этом спросить. Министр внутренних дел и директор ФСБ вышли вдвоем из кабинета. Они понимали, как важно их военному коллеге заручиться поддержкой влиятельного министра иностранных дел перед встречей с президентом. Дежурные офицеры вытянулись, увидев выходивших гостей. Уже перед лифтом министр внутренних дел хитро подмигнул своему коллеге из службы безопасности. «Чего ты темнишь?» — спросил министр внутренних дел. «Опять получил какое-то сообщение?» «Получил», — усмехнулся директор ФСБ. «Найден взорвавшийся микроавтобус. 5 человек погибли. Мои сотрудники нашли оружие, которое применялось при нападении на колонну. Они, видимо, неосторожно обращались с взрывчаткой, и все взлетели на воздух». «Капсулы там?» — испугался министр внутренних дел. «Ребята проверяют. Но контейнера там нет, это точно. Мы отцепили всю улицу и сейчас проверяем. Просто нам повезло, что сразу позвонили в антитеррористический центр ФСБ. И наши люди сразу прибыли на место. Но, судя по всему, капсул там нет». «А почему ты не сказал этому болвану?» — спросил министр внутренних дел, имея в виду военного министра. Он был несколько недоволен подобным развитием ситуации, так как был убежден, что все подобные сообщения должны получать его люди. «А зачем?» — улыбнулся директор ФСБ. «Они потеряли свой контейнер, пусть его и ищут. Это дело военных. И того самоуверенного кретина, которого они пригласили. А мы сами постараемся найти эти капсулы и сделаем это быстрее военных. Ты только не забудь про свое обещание. Отцепить весь город нужно очень плотно». «Всю московскую милицию подниму», — пообещал министр внутренних дел, входя за своим коллегой в лифт. «Лучше работать с этим, чем с военными», — подумал он про себя. А бывший полковник ГРУ ему вообще не понравился. «Нашли какого-то пенсионера», — думал он с непонятным ожесточением. «У него самого в милиции сотни таких пенсионеров. Только свистни, и они прибегут». Барселона. 9:25 по среднеевропейскому времени. Московское время 12:25. Весной после перевода времени на 1 час вперед в Москве разница в часовых поясах между среднеевропейским временем и московским составляет 3 часа. Примечание автора. Они сидели на площади Пия 12-го, расположенной в центре города. На террасе было солнечно и прохладно. Солнце еще не успело прогреть город, и сидеть здесь было особенно приятно. Справа от них возвышалась башня отеля «Принцесса София». Двое мужчин сидели за столиком и часто посматривали на часы. На столике лежал сотовый телефон. Очевидно, оба собеседника ждали телефонного звонка, иногда бросая напряженные взгляды на небольшой телефонный аппарат, лежавший на столике. «Вы могли бы жить в этом отеле, Виктор», — недовольно говорил один из них, пожилой человек, лет 60, с характерными бородкой и усами, делавшими его похожим на рыцарей времен Сервантеса. Только колючие глаза не совсем подходили рыцарю. Они были слишком жесткими и неподвижными для современников великого испанца. словно они успели вобрать в себя все зло прошедших столетий.